Глава 18. Алена. Все эти дни Макс не появляется в радиусе нескольких километров, и меня это очень даже устраивает. И да, про беременность я так и не рискую ему сказать. А сегодня, между прочим, кошку забирать приедут, а я так и не предупредила его. Дважды черт. И как мне это проворачивать? Просто заявиться к нему и потребовать живность? Но после того случая в подъезде я боюсь, что снова не смогу устоять. Тот поцелуй, он словно ураган, обрушил на меня все чувства, которые я испытываю к Максу. И да, мне совсем не плевать. Я осознаю, что была бы рада, если бы он был рядом, и я спокойно могла сказать ему о беременности. Но черт! Слова, которые я услышала про его женитьбу, никак не выходят из головы. И каждый раз, стоит про это вспомнить, на глаза наворачиваются слезы. Я прекрасно понимаю, что он имеет право узнать про то, что у нас будет ребенок. Но что-то меня тормозит от того, чтобы сказать ему. Внутренний голос настойчиво требует, чтобы я повременила, подождала. Только вот чего? Сижу за рабочим столом, сжимая в руке телефон и собираюсь силами, чтобы просто позвонить некогда самому близкому человеку. Давай же, это не так сложно. Просто позвони и скажи, что кошку придут забирать сегодня после 6 вечера, чтобы он был дома, плевать с кем. Прийти самой просто выше моих сил. Не могу я смотреть ему в глаза. Еще один глубокий вздох и нажимаю на кнопку вызова. Слушаю. Его низкий голос посылает толпу мурашек по всему телу. «Привет». Откашливаюсь, снова не в состоянии справиться с собой. «Макс, тут такое дело». Слышу смех девушки на том конце, и сердце катится в бездну. На глаза против воли наворачиваются слезы. «Ну вот и кто он после этого? Какой, Лёль?» Торопит меня. А я не могу слова вымолвить. Глотку сковало так, что сглотнуть тяжело. Сегодня вечером приедут забирать бусинку. «Зачем?» – перебивает меня. А я от неожиданности не нахожусь с ответом. Так и подвисаю. «Ты же сказал, что максимум месяц, а мне в начале недели позвонили и сказали, что заберут. Не надо». На грани слышимости проговаривает. «Пусть она у меня остается». «А сказать, что я шокирована, это смягчить то, что я чувствую. Ты же сам... Лёль, пусть она остается у меня. Я привык и совсем не против». «А что же я скажу?» Макс что-то говорит в сторону, и, наконец, наступает тишина. «Скажи, что хозяин передумал отдавать. Лёль». По его вкрадчивому голосу понимаю, что сейчас он скажет то, что я не готова услышать. «Я поняла, спасибо. Пока». Трусливо скидываю и закусываю губу. Телефон взрывается вызовом, и я вздрагиваю. Дрожащей рукой переворачиваю телефон и выдыхаю, когда вижу номер Кристи. «Привет, ты еще на работе?» Веселый голос сеструли моментально отгоняет от меня плохие мысли, и я улыбаюсь. «Привет, ага, на работе. Утром виделись, чего по 5 раз здороваться?» – фыркает Кристи. «Слушай, ты обязана завтра поехать со мной». «Куда?» Уже ожидаю очередное предложение насчет танцулек, но сестра удивляет. «Короче, завтра в вашем континенте мега-распродажа. Там скидосики чуть ли не 80%. А я хочу обновить гардероб». Ищу в голове причины для отказа, но их нет. «Хорошо, без проблем». «Ес!» – победоносно пищит сеструля. «А сегодня, короче, бабуля нас ждет на голубцы. Ты же помнишь голубцы моей бабули?» При воспоминании о коронном блюде бабы Зои у меня громко урчит желудок, а рот наполняется слюной. Вот что-что... А аппетит у меня за эти дни заметно улучшается. «Уф!» – мучительно стану. «Ты изверг! Мне еще 3 часа работать!» Кристи смеется. «Расцениваю это как согласие. Короче, я к тебе подгребу к концу рабочего дня». «Договорились». Отключаюсь и вспоминаю, что надо сообщить о решении Макса женщине, которая звонила мне. Быстро сообщаю, что кошечку мы отдавать передумали. Она стенает, что очень жаль, и что им очень понравился котенок. Я еще раз извиняюсь. Дорабатываю и выхожу из кабинета. В лифте сталкиваюсь с Костей. Он с кем-то разговаривает по телефону. Слышу обрывки фраз про права и обязанности. Понимаю, что работа у парня все еще продолжается. Он задерживает меня и дает знак, чтобы я не убегала. «Я на улице подожду», — тихо говорю и получаю кивок. Кристи уже меряет шагами парковку и при виде меня вскидывает руки к небу, словно ждет тут с самого утра, как преданный песик. «Неужели? Слушай, у вас тут все такие скучные?» Выгибаю бровь, а Кристи закатывает глаза к небу. кроме черного, белого и серого, можно какие-то цвета еще носить?» Удивленно спрашивает она, провожая очередного сотрудника скептичным взглядом. Усмехаюсь. К нам подходит Костя и морщится при виде сестры, а мне уже хочется рассмеяться погромче. Забавно за ними наблюдать со стороны, и даже интересно, что в этот раз она ему ляпнет. «О, ну вот, пожалуйста!» Тыкает на маникюренным пальчиком в рубашку Кости. «Еще одна серость!» Костя хмурится и смотрит на свой костюм. «А что не так с моим костюмом?» «Ой, кажется, кто-то еще не принял боевую стойку рядом с сестренкой». Кристи хлопает глазами. Теряется, потому что явно ждала чего-то более бурного. «Скучно же!» «Как-то даже беспомощно!» «Зато тебе слишком весело!» Окидывает равнодушным взглядом очередной ядерный наряд сеструли Костя. «Ты была на фабрике конфет?» «Почему?» Сестра опять хлопает глазами. «Мне кажется, ты попала как раз в эпицентр взрыва на этой фабрике». Кристи надувается и уже готовится ответить достойно, но я поднимаю руки, пытаясь предотвратить большой бум. «Брейк, ребята, Костя». Поворачиваюсь к нему. «Ты что-то хотел?» «Хотел подвести», начинает Костя, но снова смотрит на сеструлю, которая накручивает розовую прядь на палец и надувает жвачку. Она приободряется. Глаза вспыхивают воинственным огоньком, а мне хочется взять ее в охапку и спасти Костю. «Так это мы всегда рады? Показывай карету!» Но и воспитание Кости не позволяет ему отказать. Я отключаюсь от очередной их перепалки, погружаясь в мысли. Что делать с новостью о беременности? Как сказать? Да и как выбрать удачный момент? «Спасибо, Константин, за столь увлекательную поездку!» Кристи слишком бодро это произносит, и я, наконец, обращаю внимание, что щеки Кости полыхают, а сам он явно растерян. Кристи выскакивает из машины и распахивает дверь передо мной. «Долго собираешься просиживать свою офисную юбчонку? Вперед, навстречу приключениям! Пока!» Это уже все так же молчавшему коллеге. «Спасибо, Кость!» Бормочу я и вываливаюсь из джипа. Он рвет с места и слишком быстро скрывается за поворотом. «Что ты ему наговорила?» Все же рискую уточнить причину такой реакции Кости. Спросила, в каком спортзале он накачал свой орешек. Ну и он что-то растерялся. У меня глаза лезут из орбит. А сеструля только фыркает и тащит меня в дом. Кристи лихо упаковывает меня в шорты и майку, вручает рюкзак, пока я только успеваю хлопать глазами, и вытаскивает из квартиры. Даже удивительно, как ловко она управляется совсем и доставляет меня к бабе Зое. Это мама Кристининого папы. Роднимся мы по мамам. Баба Зоя, низенькая, кругленькая дама, язык просто не поворачивается назвать ее старушкой, уже суетится на кухне. «О, шуршит, бабуль!» Громогласно орёт Кристи, а у меня от ее крика ухо закладывает. «Мы пришли!» Бабушка выбегает навстречу, сплескивает руками. «Ба, Алёнка, как похорошела! Невеста невестой!» Суетится вокруг нас, пока мы проходим в кухню. «Падайте!» Втягиваю ароматы кухни и сглатываю слюну. Восторг. Пахнет умопомрачительно. Передо мной возникает тарелка с румяными голубцами. И ведь действительно, таких голубцов я не пробовала ни у кого. Мама пыталась приготовить, даже имея на руках коронный рецепт. Получается не так. Весь вечер с Кристией смотрим какой-то сериал, и стоит мне упасть на кровать, тут же вылетает стон облегчения. Вообще стала замечать, что устаю намного быстрее, чем раньше. И тут же морщусь при мысли о том, как сообщить Максу, что он станет отцом. Да и нужно ли в свете того, что через месяц он станет уже надежно занят другой женщиной? И моя новость может изменить его план, а мне потом совесть успокаивать, что разрушила личное счастье друга. Не замечаю, как уплываю в сон, и кажется, что вот только глаза закрыла, а меня уже трясут и требуют, чтобы я просыпалась. «Да ты изверг! Дай в выходной отоспаться, блин!» Бурчу я, глубже закапываясь под одеяло. «На пенсии выспишься, а сейчас размеры мои разберут. А кусать я тебя буду потом». Из меня снова вырывается нечленораздельное бурчание, и я с неохотой отрываю себя от кровати. Быстро завтракаем и мчимся на маршрутку. Ну и что говорить? Что меня протаскивают по всем кругам ада, пока перемеряют все, на что падает глаз? А у меня глаз падает только на детские отделы, игрушки, миленькие платьица. Интересно, а кто родится? Мне вот хочется девочку. Ну и мальчику буду рада до слез. Ведь главное, чтобы все с малышом было хорошо. А это только предстоит узнать через несколько недель. Сейчас там совсем ничего не видно. Так, горошинка. Я даже не понимаю, когда смотрю на первое УЗИ. Фасолинка какая-то. Но уже больше 7 недель. «Эй, ты меня слушаешь?» Перед носом мелькает ладонь сестры, и я стряхиваю мысли. «Ты где летаешь, сестренка?» «Да что-то задумалась про Макса», увиливаю от правдивого ответа. «Хотя, с другой стороны, меня очень мучает то, что я никому не говорю о своем положении. Это сложно переживать в одиночку, и хочется спросить совета. Родители я не готова еще огорошивать такими новостями, а вот Кристя... Я все вообще-то и хочу жрать». Кристя стоит передо мной, довольная до невозможности, с кучей пакетов, и это не считая тех, которые уже у меня в обеих руках. «Может, пиццу и к тебе?» «Можно». Даже не сопротивляюсь, потому что не хочу оставаться одна. Быстро затариваемся и приезжаем ко мне. Кристя довольно закидывает длиннющие ноги на стул и откидывается на стену, прикрывая глаза. «Это что-то. Давно я столько не шаталась по магазинам. Я так вообще никогда». «Ой!» Кристя отмахивается и распахивает глазища. «А что ты такая отрешённая-то была? Случилось чего?» Она становится очень серьезной, и я прекрасно знаю, что могу доверять этому человечку. Она никогда без моего ведома никому ничего не скажет. И она может стать хорошим, таким надежным плечом, как бы странно это сейчас ни звучало на фоне ее поведения. Делаю глубокий вдох. «Ты меня пугаешь, Лёль», — хмурится сестра, опираясь на стол и включая всю свою серьезность. «Что случилось? Без шуток». «Я беременна». Бамс! Лицо Кристины застывает, только глаза становятся еще больше. «От кого?» Осторожно интересуется, хотя по ней видно, что она в шоке. «У тебя же даже отношений не было из-за этого говнюка Макса». Молчу. Красноречиво так. Чтобы до самой дошло, к чему мое молчание. «Ты беременна от Макса?» Сестра с ужасом в глазах закусывает губу. А мне хочется спрятаться подальше от подозрительного взгляда. «Ага». «А он знает?» Спрашивает она меня почти шепотом. «Нет, и не должен узнать. Я уже жалею, что вообще ляпнула про это». «В смысле? Почему?» Лицо сеструли еще больше вытягивается. Я ставлю перед ней стакан с водой и отхожу подальше во избежание, так сказать, нежелательных последствий. Добивать так до конца. Макс женится через месяц. На кой черт ему беременная я? Скидываю руки вверх и кривлюсь. «Когда вы, блин, успели?» Беспомощно пищит сестра. «Да было один раз. Не хочу об этом». «Вот скотина, блин. И к другой убежал». Негодует сеструля, сжимая в руке стакан. И я прям начинаю переживать, что он сейчас треснет. Аккуратно отбираю посудину, чтобы она не поранилась, если все же силы хватит. И сама уже стискиваю многострадальное стекло в руках. Опускаю глаза, с интересом изучая рисунок на плитке. «Не знаю, что делать». Почти шепотом говорю, смаргивая слезу.